грузите его обратно в багажник. Контрразведчики меня подняли с пола и закинули обратно в багажник. После чего все четверо разместились в пассажирском отделении платформы. Контрразведчики заняли переднее место, а эти двое в накидках расположились на задних местах. Платформа взлетела, и мы куда-то полетели. Честно говоря, я думал, что меня в том тупике прикончат, но у них что-то пошло не по плану. Впрочем, я не обольщался, ничего хорошего меня не ждало. Провел ладонью по лицу и посмотрел на руку. Ладонь оказалась вся в моей крови. Бровь в кровь разбили уроды. Вторая сторона лица болела и начала опухать. Впрочем, ничего мне не сломали, это уже хорошо. Куда же они меня везут? Посмотрел по камерам, мы летели по коридору станции. Попытался подключиться к сети, но мое подключение к сети было заблокировано. Мы недолго летели по станции. Прилетели в район складов, там платформа приземлилась. Место здесь, как и предыдущее, было не особо посещаемым, но не тупиковым. Все четверо вышли с платформы, после чего этот в накидке приказал контрразведчикам вытащить меня из багажника. Они молча выполнили приказ и потащили меня к лифту, который находился поблизости. В шахту, что ли, они решили меня сбросить. Подумалось мне, когда они потащили меня к лифту, но нет, они дождались приезда кабины лифта и затащили меня внутрь. За нами следом зашли эти двое в накидках, и лифт стал двигаться вниз. Многое прояснилось, когда лифт остановился, а я посмотрел на табло, показывающее текущий уровень. Этот уровень был закрыт с недавних пор. Лифты на него просто не опускались. Чтобы получить доступ сюда, нужно было иметь очень высокий доступ. Такой доступ был только у командования флотом или СБ. Этот в накидке точно не похож на СБшаника, значит, он из командования флотом. Вот только почему эти двое ему подчиняются. Это совсем разные ведомства, и у контрразведчиков свое начальство. Но больше всего мне было непонятно, при чем здесь я. Впрочем, многое стало понятно, когда двери лифта открылись и в нос ударил совсем неприятный запах. Место оказалось знакомым. Вот только с момента, когда я в последний раз здесь был, многое изменилось. Весь пол около входа в лифт был устлан телами погибших здесь. Кого среди них только не было. Абордажники, техники, спасатели, СБшаники, судя по их одежде, по некоторым вообще было сложно понять, кто они по специальности и почему здесь оказались. Все лежали вперемешку и местами друг на друге. Здесь же находилось десятка-два разных дроидов от спасательных до СБшаных. Перед открытием двери контрразведчики отпустили меня и теперь через прицелы своих винтовок выискивали цели. Сам я совершенно не понимал, что происходит и зачем мы сюда приехали. Этот в накидке решил, что здесь мало покойников и решил добавить еще. Так там дальше в техническом коридоре должны еще быть. Бир там точно по-прежнему находился. Сбоку кто-то то ли чихнул, то ли фыркнул, я не понял и посмотрел туда. Судя по всему, это чихнул второй в накидке, который до этого не сказал ни звука. Хотя здесь было прохладно, но тело лежали давно и уже начали смердеть. Меня таким запахом было не удивить, а вот второму в накидке он совсем не нравился. Он снова издал какой-то звук, сильно похожий на чих, после чего потянулся и брызнул спреем в сторону головы. При этом на какое-то мгновение я увидел кусок его руки, зажавший баллончик, и это была совсем не рука. «Мзим!» Проорал я и мгновенно сместился за спины развернувшимся киборгом. Видимо, у них тоже были подобные подозрения, и они мгновенно нацелились на него. Вот только второй тоже на это среагировал и прикрыл Мзима собой. При этом накидка у него распахнулась, и я увидел, что у него под ней. «Так. Опустили оружие». Скомандовал он, вот только контрразведчики его не выполнили. «Это приказ». Контрразведчики не стреляли, но и опускать оружие тоже не собирались. «Парни, все в порядке. Он вас не тронет. Обещаю». «Что это значит?» Спросил у него один из контрразведчиков, видимо, у них он был за главного. «Спокойно. Я сейчас все объясню. Он здесь, чтобы решить нашу проблему. Он и есть проблема. Это не так. Я специально попросил прилететь его, чтобы он разобрался с двумя мзимами у нас. Он с ними заодно. Это не так. Парни, вы не смогли решить нашу проблему, а он решит ее за вас. Я не понимаю, чего вы волнуетесь? Посмотри вон туда», и кивком головы показал за спину, они уже не волнуются. «Им уже все равно, а нам нет. Тогда не вижу проблемы. Раз вы считаете, что вы в состоянии решить эту проблему за него, вперед, не буду вам мешать. А, по-моему, проще вас прикончить». Неожиданно сказал второй контрразведчик, и я сразу понял, что он прав заодно и меня, как ненужного свидетеля, сразу оглянулся и посмотрел за спину. Лифт, хотя и был открыт, а бежать было некуда. Этот технический тоннель заканчивался тупиком. Может, как-то и можно его покинуть через вентиляцию, но в вентиляции находились мзимы, помимо этого, я не знал, как в вентиляцию можно попасть. У меня с собой не было ничего, чем можно было прорезать вентиляционную шахту, а также отсутствовали когти, как у мзимов. Умный какой. «А что ты после этого скажешь нашему с тобой клану?» Ответил ему в накидке. «Как объяснишь им мою гибель? Или ты надеешься, что подробности гибели не станут им известны? Если это так, то ты сильно ошибаешься. Я только что получил очередное звание, и глава нашего клана лично поздравил меня с этим. А теперь давай стреляй. Да я совсем забыл про неустойку, которую вам придется выплачивать клану пожизненно после этого». Судя по кислым физиономиям контрразведчиков, такой вариант их совсем не устраивал, и они придумали всех кончать здесь. «Ладно, пусть попробует, но если он только попытается что-то сделать против нас, не обессудь», — сказал главный у них. «Парни, вы зря волнуетесь. Все будет в порядке. Вот только моё пси говорило, что сейчас здесь сильно нервничают все. Он говорит, чтобы выкинули этого техника из лифта». «Зачем?» Не удержался и спросил второй из контрразведчиков. После чего главный у них посмотрел на него осуждающе, но второй проигнорировал его взгляд. Ему сильно не нравилось, что ими командует Мзим. «Запах. Он нам нужен как приманка. Свежий запах крови привлечет их, и они придут. А так они не придут. Могут и не прийти, если далеко отсюда». Главный у контрразведчиков развернулся ко мне лицом и хотел меня выкинуть, но я немного раньше сам покинул кабину лифта. Думал, они сейчас подстрелят меня, чтобы было побольше крови, но они стрелять не стали. Сам же переместился к ближайшему дроиду, им оказался дроид спасателей и прикрылся его корпусом на всякий случай. Что делать? Вперед нельзя, назад тоже нельзя. Что делать, непонятно. Так, спокойно. Не паниковать. Стал быстро осматриваться в поиске чего-то нужного мне. Около меня лежали два тела, посмотрел на лица, раньше не встречал, судя по комбинезонам на них, оба спасатели. Погибли одинаково от когтей Мзима.